сумасшедший кружит снег, протопчуя сквозь зиму тропу. Тропку к сердцу твоему. Пусть серебро снега горят вокруг, они весной растают и уйдут. Ты береги любовь от снежных вьюг, береги любовь от снежных вьюг, не оставляй любовь одну. Ты береги любовь от снежных вьюг, береги любовь от снежных вьюг, не оставляй любовь. Солнце снежное зашло, все свидания замело, очень нужные слова, слова. Снегопад заколдовал. Оставляй любовь одну. С ледяной горы летят не с печали наугад, а розы на бела-бела. Сердцу хочется тепла. Оставляй любовь одну. Ты береги любовь от снежных юг, береги любовь от снежных.